Глава 10. Необходимые элементы. Сколько времени прошло, прежде чем сознание решило вернуться? Кожа все еще зудела, но жжение вроде как прошло. Общее состояние тоже более или менее. По крайней мере, меня перестало трясти от холода. Остался лишь гул в ушах. Или нет? Кажется, этот гул сторонний, не похожий на тот, что был в голове, прежде чем я отключился. Очень похоже на работу насоса или еще чего-нибудь механического. Глаза я открыл на мгновение, опасался, что снова почувствую резь, но вроде тоже обошлось. Зато картина, что я успел за этот момент рассмотреть, навеяла новое размышление. Паутина труб разного цвета, какие-то вентили. Я что, в котельной? Руки все еще привязаны, как собственное все тело. Отчетливо ощущается несколько широких ремней, что проходят по груди, бедрам и лодыжкам. Это означает лишь одно. Я все еще в плену. «Эй, есть кто живой?» — хриплым голосом позвал я. «Дайте воды!» Кто-то зашуршал совсем рядом, а через какое-то время ко мне прикоснулись. Я открыл глаза и увидел взволнованное лицо Лены. «Очнулся!» — улыбнулась та. Ее лицо выглядело странным. Будто после бани или неконтролируемого загара в солярии. Красная, будто вареный рак. Точно, кожа словно обваренная, обожженная. «Что случилось?» — спросил я, но вместо ответа девушка нахмурилась и приблизила ко мне ухо. «Я не слышу! Повтори громче!» — добавила она. «Что с тобой произошло?» — повторил я вопрос хриплым голосом. «Лучевая!» — усмехнулась она. «Точнее, отсутствие радиации. И тебя в том числе». «В смысле?» – удивился я невероятному объяснению. «Я не ученый, хуй знает», – пожала она плечами. «Так местный халат сказал». «Дай воды», – попросил я. Лена загадочно улыбнулась, а затем продемонстрировала мне свои запястья, закованные в наручники, от которых вниз уходила цепь. Но, повернув голову немного на бок, я смог рассмотреть другой ее конец, который обернули вокруг трубы и закрыли на навесной замок. «Мутный где?» — вспомнил я товарища. «В камере!» — усмехнулась та. «Слишком буйный. Его к реактору два раза в сутки подвозят. Весь ремнями опутанный, как Ганнибал Лектор. И обколотый вечно». «Какому реактору?» — последовал очередной вопрос. «Да объясни ты толком, что за хуйня здесь творится?» «Я ебу!» — пожала плечами Лена. «Халат сказал, что у нас радиационное голодание. Мол, организм адаптировался к повышенному фону, и в стерильной обстановке мы испытываем симптомы лучевой болезни, поэтому нас несколько раз в день возят к местному ядерному реактору». «Так, это уже кое-что», — слегка задумался я. «Это еще не все», — загадочно улыбнулась девушка. «Он назвал нас симбионтами. Когда мы находимся рядом, то процесс лечения ускоряется в десятки раз, и даже симптомы лучевой возвращаются медленнее. А еще Тоня жива». «Да ну нахуй! У нас получилось!» Я попытался подскочить, но едва не навернулся вместе с каталкой, к которой был привязан. «Тихо ты!» Лена слегка придержала ее, хотя в том не было особой нужды. «Да, получилось. Просто восстановление заняло немного больше времени. Теперь они хотят понять этот процесс, так сказать, изучить нас. В общем, Федор Игнатьевич просил с тобой поговорить на эту тему». «У нас будет неплохой шанс ебаться, когда будем возле реактора». Немного помолчав, сказал я. «Знаю», — улыбнулась в ответ Лена. «А смысл?» «Не понял. Я даже немного приподнял голову, чтобы получше рассмотреть ее. Предлагаешь остаться?» «Почему нет?» — пожала плечами она. «Здесь полно еды, есть горячая вода, тепло, безопасно. Доступ к реактору будет постоянным, чтобы мы не страдали от лучевой. Нам даже комнаты могут там обустроить. А взамен нужно всего лишь помочь разобраться в наших способностях». «Похоже на сказку», — усмехнулся я. — Ты же понимаешь, что нас не отпустят. Мы подопытные крысы, и в случае необходимости они нас вскроют, чтобы узнать, из чего мы сделаны. — Да поебать! — отмахнулась девушка. — Ну, вскроют, и хуй с ними. Что, мы не подыхали ни разу? — Да как-то... Не знаю. Не уверен, что это хорошая затея. На полном серьезе задумался я. — А что по этому поводу Мутный говорит? — Да он их хуями без остановки кроет. Они ему колют снотворное или успокоительное, — засмеялась Лена. — Только не догоняют, что оно ему в кайф, потому и орет белугой каждый раз, чтобы добавили. — Долбоеб, бля, — заключил я. — Ладно, хуй на него. Пусть балдеет пока. — С Тоней что? — Ща уебу, — нахмурила брови та. Ты меня там заебал в своей тоне. Лен, я, кажется, тебе уже объяснял. Договорить она мне не дала, закрыв рот поцелуем. Приятное тепло сразу распространилось по всему телу. Видимо, она передала мне немного энергии душ в этот момент. «Заткнись и слушай», — едва слышно произнесла она мне прямо в рот. «В реактор нас водят по одному, так что твоя затея — полное говно. За нами присматривают, так что играй по правилам, соглашайся на условия, а дальше будем думать». «Угу», — коротко ответил я и слегка поддался вперед, чтобы продолжить поцелуй. «Ну-ну, успокойтесь, голубки, успеете еще поворковать». Внезапно прозвучал знакомый голос, заставив нас вздрогнуть. «Как себя чувствуем?» «Вроде ничего», — ответил я Федору Игнатьевичу. «Пить хочется, аж переночевать негде». «Ну, это поправимо», — добро улыбнулся тот и вытянул из кармана халата рацию. «Воды принесите в пятый коридор, комната обслуживания реактора». Рация что-то прошипела в ответ, и доктор снова с улыбкой переключил свое внимание на нас. «Через пару минут принесут», — заверил нас он. «Ну, что скажете, Николай? Готовы пожертвовать свое время во имя науки?» «Можно для начала меня развязать?» – попросил я. «А то чувствую себя буйным психом». «Ну, судя по тому, что вы устроили у выхода, вы первые начали», – огрызнулся я. «Мы лишь хотели попросить еды и воды, а вы по нам из пулеметов». «Уж простите, что мы ответственно исполняем протоколы безопасности», – усмехнулся в ответ он. «Вы же в курсе, что творится снаружи?» «Более или менее», – поморщился я. «Уж простите, что нам пришлось бороться за свое выживание». «Один, один», — засмеялся Игнатьевич. «Если обещаете вести себя хорошо, я вас освобожу». «Договорились, док», — кивнул я. Но Федор Игнатьевич не спешил, продолжал смотреть на нас каким-то хитрым прищуром. «Что?» — наконец не выдержал и спросил я. «Я изучил видео, на котором вы устроили бойню», — охотно ответил тот. «Это невероятно». «Спасибо», — изобразил я милую улыбку. «А теперь можно убрать эти ебучие ремни?» «Неужели, обладая подобной силой, вы не в состоянии сделать это сами?» Наконец объяснил свое поведение тот. А я вдруг осознал, что он не в курсе того процесса, который дает мне эти невероятные возможности. Видимо, Лена ответила молчанием, как и Тоня. «Ну, а мутному только кайф подавай». «И как мне к этому относиться?» «Раскрыть секрет значит ограничить себе доступ к энергии». Но и соврать не получится. Как только дело дойдет до изучения, придется открыться. «Я немного не в форме», — поморщился я в ответ. «Или вам чего-то не хватает, не так ли?» — склонил голову набок Игнатьевич. «Что с моими друзьями?» — задал я встречный вопрос в попытке уйти от темы. «Хм, вот почему я как-то так и думал», — состроил хитрую рожу тот. «Кто конкретно вас интересует?» «Оба», — не моргнув глазом, соврал я. «А вот здесь вы лукавите, молодой человек», — вежливо пригрозил мне пальцем халат. «Я прекрасно видел, как вы оживляли свою подругу. Следовательно, без ее присутствия вы прекрасно можете обойтись». «Но ты, бля, меня поймал», — ухмыльнулся я. «Ремни снимешь?» «Ох, что же вы, молодежь, вечно везде торопитесь», — вздохнул тот и подошел к каталке. Хитрые пряжки тоже имели навесные замки. При желании их можно было бы открыть при помощи любой отвертки, однако для этого пока рано. Мы понятия не имеем о количестве человек в бункере, расположении помещений. Да я даже не знаю, где мутный. Ремни ослабли, и я с великим удовольствием вытянул из-под них руку и как следует почесал нос. Это, наверное, самое большое западло в мире и происходит всегда в тот момент, когда руки или заняты, или в говне по самые локти. Плечом, к сожалению, так не получается, становится лишь хуже. Вскоре оковы окончательно пали, и мне, наконец, удалось занять сидячее положение. Голова кружилась, руки тряслись от слабости. Словно я на самом деле перенес тяжелый грипп, или вот-вот наступит ломка. «Воды принесут или где?» — решил окончательно обнаглеть я. «Да, секундочку, сейчас уточню», — засуетился Федор Игнатьевич и снова вытянул рацию из кармана. «Это снова я, прием». «Принесите воды в пятый коридор». «Пошел нахуй, не засоряй эфир», — рявкнула рация в ответ. «Козел, бля». Последняя фраза прозвучала с таким затуханием, словно на том конце и не собирались произносить ее в эфир. Игнатьевич покраснел, стиснул зубы, но сдержался. А нам еще кое-что стало понятно. Халата здесь не сильно уважали, хотя вертикаль власти наверняка была выстроена таким образом, что военные низших рангов обязаны ему подчиняться. Возможно, это беспредел сверху, на поверхности, разнуздал дисциплину, а может, так и было задумано. В любом случае, сейчас это не важно. «Чёдок, ни в хуй тебя не ставят», — усмехнулась Лена. «Они обыкновенные идиоты», — совершенно спокойно махнул рукой тот. «Спорить с ними бесполезно, только нервы зазря напрягать. Я вернусь через секунду, никуда не уходите». Игнатьевич покинул небольшую комнату, оставив меня совершенно свободным. Но предпринимать что-либо я не спешил. Во-первых, сил нет, от слова «совсем». Во-вторых, как я уже говорил, рано. Помещение больше напоминало слесарную мастерскую. С одной стороны трубы, с другой верстак с различными приспособлениями. Чуть дальше, если пройти сквозь нее, имелась еще одна комната. Именно из нее и слышался шум насосов. С противоположной стороны перпендикулярно проходил коридор, в котором скрылся Игнатьевич. «Ты знаешь, где мутный?» – адресовал я вопрос Лене. «В бункере?» – съязвила она. «Точнее, вряд ли скажу». Но как-то так я и думал. Я еще раз почесал нос, который никак не желал униматься. «Кормят хоть нормально?» «Тушняк и каша», – поморщилась та. «Чай бледный с галетами». «Ясно», – буркнул я и замолчал. «Говорить что-то дельное при прослушке тупо. Лучше попробую сосредоточиться. Подумаю. Все больше пользы. Хотя что я могу, жалкий нарик, у которого прорезались маниакальные наклонности? Это когда радиация вокруг, вот тогда я герой. А сейчас меня с ссаной тряпкой убить можно». Послышались шаги и старческое бормотание. Вскоре из-за поворота показался Игнатьевич, который толкал перед собой инвалидное кресло с мутным. Выглядел товарищ, мягко говоря, не очень. Только что слюни в карман не текли. Взгляд стеклянный, блуждающая улыбка. Короче, мутный в своем обычном состоянии. В хлам. Ну, плюс еще в смирительной рубашке. Да к этому креслу прикован. «Пиздец!» — ухмыльнулся я, глядя на это тело. «Я тебе говорила», — пожала плечами Лена. «Вот, держите, молодой человек». Халат протянул мне пластиковую бутылку с водой. «Пейте, не спишь...» «А впрочем, как знаете». Он махнул на меня рукой, потому как я уже присосался к емкости, просто вливая в себя воду, словно в бездонную пропасть. «Мне оставь глоток», — толкнула меня в колено подруга, но было поздно. «Не переживайте, у меня еще есть», — оживился док и вытянул из заднего кармана коляски еще одну емкость и протянул ее Лене. Я смачно рыгнул, наверное, на весь бункер и вопросительно уставился на Федора Игнатьевича. Тот, в свою очередь, терпеливо дождался, когда девушка напьется, и после этого разомкнул ей наручники. «Итак», — обратился он ко мне, — «вот ваш друг. Вы можете мне сейчас показать что-нибудь?» «Ага», — ухмыльнулся я в ответ. «Сейчас, только штаны сниму». Лена шутку оценила и прыснула от смеха, после чего присела рядом со мной на каталку и тоже уставилась на старика в белом халате. «Шутите? Это хорошо». Совершенно серьезно отреагировал тот. «Но вы зря считаете это смешным». «Как по мне, неплохо получилось», — нагло заявила Лена. «Да ты не нервничай, дедуля», — продолжил я давить ему на психику. «Если я тебе сейчас покажу, дело может хуево закончиться. Такие вещи лучше всего делать в безопасном месте». «Вы верно думаете, что раз я старый, то совсем из ума выжил», — сухим голосом произнес Игнатьевич. «Отнюдь, молодой человек». «Полагаю, вы не можете воспользоваться своими силами по другой причине. Вам нужно что-то еще. Не так ли?» «Док, заткнись и послушай», — резко оборвал меня тот. «Сейчас не лучшее время, чтобы шутить. Или ты рассказываешь все, что знаешь и умеешь?» «Или что?» Теперь уже я перебил его наглым образом. «Или я лично займусь вами!» Грохнул железный голос из-за дверного проема, и вскоре появился и его хозяин. Мужик в камуфляже, без каких-либо опознавательных знаков. Но этот голос я хорошо запомнил. Именно его я слышал рядом с халатом. «Генерал». Кажется, так его называл человек науки. По его осанке и выправке было хорошо видно, что он не привык сидеть по кабинетам, хоть и имеет высший чин. Волевое лицо, цепкий взгляд, этакий боевой офицер, прошедший огонь и воду. Колотить перед ним понты как-то в раз расхотелось. Сейчас здесь стоял хозяин. И мы полностью находились в его власти, что он и демонстрировал всем своим видом. Уж его точно по рации никто послать не решится, и это факт. «Давайте договоримся». «Ни о чем. Мы с ними договариваться не будем», — сухо перебил Игнатьевича, генерал, и снова переключил внимание на нас. «У вас чуть менее 2 минут, чтобы доказать мне свою полезность». С этими словами он извлек из кобуры пистолет и направил тот в голову Лены. Доктор как-то изменился в лице и попытался повлиять на сложившуюся ситуацию. «Позвольте, товарищ генерал, давайте не будем прибегать к крайностям», – затараторил он, а затем обратился ко мне. «Но скажите уже хоть что-нибудь. Вы не понимаете, он убьет вас». «Один раз он уже пробовал», – с ухмылкой сказала Лена и спрыгнула с каталки. Она подошла к военному и уперлась лбом прямо в ствол, при этом даже не подумала стереть наглую ухмылку с лица. «Бабах!» – грохнул выстрел, и мозги девушки брызнули мне в лицо, а заодно и доку досталось. Вот только в отличие от меня, его моментально согнуло пополам и вывернуло наизнанку. Я же остался сидеть на каталке, провожая глазами падающую замертво подругу. Генерал даже брови не повел и перевел ствол в мою сторону, а затем взглянул на циферблат часов. «Покури минут 10», — подмигнул я ему. «Сам все увидишь». «У тебя осталось 42 секунды», — спокойно оповестил меня он. «Знаю, что она сейчас поднимется. Я хочу понять, как». «Боюсь, я не в силах дать тебе на это ответ», — покачала головой. «Да и вряд ли кто-то сможет это сделать». «В таком случае я буду убивать вас снова и снова, пока не разберусь», — сухим тоном сказал генерал. «Или пока вы окончательно не сдохнете». «Радиация. Это все она». Помолчав несколько секунд, все же ответил я. «У меня нет ученых степеней, так что понятия не имею, как это на самом деле работает». «Это невероятно!» – оживился Халат. «Что вы еще можете добавить? Наверняка вы задумывались, экспериментировали». «Блядь, да я наркоман!» – не выдержал и рявкнул я. «Какие нахуй эксперименты? У меня, блядь, одна забота. Где достать, чтобы въебаться?» На этой фразе мутный втянул слюни и дернулся во сне. Генерал мгновенно отреагировал на его движение, но лишь глазами, а вот рука все так же уверенно направляла пистолет в мой лоб. «Это вас на сколько не взять? Да я вообще сомневаюсь, что смогу хоть шаг сделать. Мне кажется, что он в состоянии голыми руками человеку позвоночник вырвать». «Радиация!» Уже, наверное, в десятый раз пробормотал себе под нос док и вдруг оживился. «Но как? Молодой человек, с чего вы взяли, что это именно так?» «Нет, извольте, радиация – это всего лишь распад элементов». «Так и есть, док. Я его вижу. Распад, в смысле?» – ответил я, не сводя взгляда с генерала. «Эти частицы повсюду. Лишь здесь их нет. Видимо, вы очень хорошо защитили этот бункер». «Благодарю», – с умным видом кивнул тот. «Но это заслуга матушки природы. Хранилище расположено на глубине 140 метров». Через такой слой земли и бетона вряд ли что-то проникнет, и уж тем более без нашего ведома. Ах, ебать! До меня внезапно дошел полный масштаб нашего попадалова. Вы сказали, что видите, как происходит распад, снова задал наводящий вопрос Федор Игнатьевич. Как это выглядит? Да хуй знает, пожалуй, плечами. Что-то типа пыли под солнечным светом, только они быстро летают и оставляют после себя реактивный след. У меня едва голова не лопнула от напряжения, чтобы объяснить, что конкретно я вижу. Рассказывал я медленно, подбирая слова и образы. «Что вы говорите?» — искренне поразился тот. «Это словно в камере Вильсона стало быть». «Чё?» — поморщился я. «Я ни слова не понял из того, что ты сказал». «Ну, так я вам сейчас поясню. Там все достаточно просто». В глазах ученого зародился огонек безумия и фанатизма. «Главное – охладить пары эфира, чтобы те стали оседать в виде тумана. Док, ты в конец пизданулся?» – перебил его я. «Мне повторить еще раз, кто это такой?» Халат задумался, замолчал. Его взгляд замер на месте, и он принялся мирно постукивать себя указательным пальцем по нижней губе. «Мне необходимо оборудование!» – внезапно оживился и полыхнул взглядом старик. «Я, конечно, могу кое-что опробовать в этих условиях, но это все равно, что пытаться убить муху при помощи танка». «Подготовьте список», — сухо ответил генерал и, наконец, опустил пистолет. «Этих в камеры». Я даже вякнуть ничего не успел, как из-за его спины вышли молчаливые военные и вначале выкатили мутного, затем унесли труп Лены, а еще парочка остановилась напротив меня. «Мне казалось, что мы договорились», — забегал я взглядом с его лица на доктора. «Ты вроде не совсем ебанутый», — ухмыльнулся один из конвойных. «Неужели решил, что в самом деле сможешь здесь свободно перемещаться? Ты убил 114 человек, военных, моих друзей. Вам пиздец при любом раскладе». «Увести», — сухо с нажимом произнес генерал, и я тут же получил жесткий удар в печень. Внутренности скрутило болью с такой силой, что потемнело в глазах, и я вывернул желудок прямо на его ботинки. Очухаться или отдышаться мне не дали. зато выкрутили суставы рук так, что вынужден был едва ли не выбежать в коридор. В камеру я влетел кувырком, получив приличного пинка и прочертил рожей по бетону. Дверь позади захлопнулась, лязгнул запирающий механизм, отрезая меня от друзей и света в коридоре. Печень отдавалась резью при каждом вдохе, но больше беспокоило другое. Голова была занята судорожно пульсирующей мыслью «нам пиздец». Из этой хуйни нам уже никогда не выбраться. 100 с лишним метров под землей, всюду военные и ни одной частицы вокруг. Но ведь так не бывает. Все имеет фон, даже я это знаю. Тем более у них здесь реактор, что-то да должно витать в воздухе. Сука, как же так вышло? Нужно было послушать мутного, нахуй Тоню. Все нахуй. Нужно было валить, съебывать. Сейчас бы уже баню топили где-нибудь в деревне, подальше от всего этого дерьма. «Сука!» – заорал я прямо в пол и снова вывернул наизнанку желудок. Боль в печени вспыхнула с новой силой.